Почему это две девочки, очень слабо знающие немецкий язык, вдруг написали свободно и затейливо? Когда я осторожно подсовываю Зине Кричинской написанный для нее пересказ, я вдруг замечаю, без всякого удовольствия или радости, что наша классная дама Елизавета Григорьевна Барейша, кратко мопси, это видит. Честное слово, видит. На секунду замираю в неприятном ожидании. Сейчас мопся нагрянет в ярости на меня и на Зину. Полетят с нас перья. Но мопся отворачивает голову, как сытая кошка, и смотрит в другую сторону, словно она ничего преступного у нас и не заметила. А ведь и я, и Зина видели, что мопся только не захотела видеть. И это, как хотите, тоже голос весны. Конечно, это не означает, будто в мопсиной душе зацветают фиалки. Но мы подплываем к выпускным экзаменам. Зачем мопсе поднимать шум перед самым выпуском? Все равно сейчас уже поздно воспитывать и учить нас. Чему мы за 7 лет не успели научиться, тому уже не научимся в последние 1-2 месяца. И мопся, это, говорят, бывает с синявками по мере приближения выпуска, превращается из блюстительницы порядка почти в сообщницу нашу. Наш 7-й класс очень большой, в полном смысле слова двойной класс. В нем слились воедино 2 отделения, 1-е и 2-е. До этого года оба отделения жили каждое своей обособленной, самостоятельной жизнью, имели каждое своих учителей, иногда разных, и своих классных дам. В 1-м классе оба отделения слились в 1 класс, и классная дама у нас – мопся, которая до сих пор, начиная с 1-го класса, бессменно была классной дамой 1-го отделения. Ученицы бывшего 1-го отделения относятся к мопсе хорошо, даже любят ее. Поэтому и мы, ученицы бывшего 2-го отделения, принимаем ее без враждебности. Мопся как мопся, не злая, не придира, не имеет особенно наилюбимо-любимых любимец. Мопся – человек, а не машина. Не может она любить всех учениц своего класса одинаково. Мы понимаем и то, что 30 учениц из бывшего 1-го отделения ей ближе, чем мы, 30 остальных из 2-го. Ведь она ведет их уже 7-й год, а с пансионерками она еще и живет под одной крышей. Но она и к нам относится, в общем, доброжелательно и справедливо. Ну и отлично. Многие классные дамы гораздо хуже, чем мопси. А лучше мопси кто? Лучше была наша милая Гренадина. Но с ней сбылось пророчество Мелина Рейка. «Съедят ее, бедную! Помяните мое слово, съедят!» Не знаю, съели или нет, но ее перевели в женскую гимназию в Гродно. Мы провожали ее на вокзале с цветами. Она плакала, мы плакали. Она обещала нам писать, но не написала ни разу. Словом, за вычетом Гренадины, а Гренадина ведь была исключение, можно сказать, редчайшее, лучшей классной дамы, чем мопся, в нашем институте как будто и нет. Но дружить с мопсией могут, вероятно, только отдельные единичные девочки. Почему? Прежде всего потому, что горизонт у мопси уже до невозможности малюсенький. Госпожа начальница, господин директор, господин попечитель учебного округа и над всем и всеми высокая покровительница нашего института, ее императорское высочество, великая княгиня Мария Павловна. Всякому скучно даже называть человека, у которого каждое слово в его звании пишется с прописной буквы. А мопся произносит это имя и звание с молитвенным придыханием и захлебыванием.